Глава 17. Кейт. Прошло 3 дня с тех пор, как Марк, приехавший со мной в Берлин на машине, улетел в Пекин. На этот раз обошлось без длительных пауз в общении. Он звонил, присылал сообщения, но все подробности обещал рассказать при личной встрече. Из всего этого радовало только одно – скорая встреча. Об остальном я старалась не думать. Где-то в глубине души догадываясь, что эти 3 дня он явно не расслаблялся. Выходя из дома, я заметила припаркованную машину, на которой я недавно возвращалась домой. А рядом... «Привет, Марк!» — поздоровалась я с легкой улыбкой. «Ты вернулся?» «Я вернулся», — подтвердил он. «Здравствуй, Кейт». Повисла неловкая пауза, которую не сразу понимаешь, чем наполнить. Словами или чем-то еще. Казалось, что наступил тот самый момент, когда не хочется ничего говорить, не хочется думать, момент, когда хочется только чувствовать. Ощущать его руки на своей спине, обнять, как обычно обнимаются друзья, которые давно не виделись. Но мы виделись 3 дня назад, и мы явно не друзья. Да и судя по тому, каким взглядом он прожигает меня в ответ, шансов стать друзьями у нас маловато. «Ты рассматриваешь меня так, как будто забыла, как я выгляжу», — сказал Марк с улыбкой. «Подарить тебе мое фото». Неловкость как рукой сняла, но момент для объятий был упущен. «Подвезешь на работу?» — просто спросила я, не выдавая своих чувств. «Или снова улетишь в Китай?» «До Китая я так и не долетел», — поморщился он. «Зато успел побывать в Монголии, потом в Сингапуре, потом в Таиланде, Риме, Париже. И вот теперь я здесь». «И это все за 3 дня?» Я ужаснулась. Я искренне не представляла, как за такой короткий промежуток времени можно столько раз сесть в эту огромную машину и подняться в небо, а потом столько же раз опустить эту машину на землю. Воистину, пилоты — удивительные люди. «Почти за 4. Я прилетел сегодня ранним утром». «Он прилетел сегодня». Ранним утром слова медленно укладывались в голове. Он был в рейсах 4 дня и сразу же приехал ко мне, не отдохнув. «Пока ты размышляешь о том, какой я идеальный и как меня отблагодарить, садись в машину, а то опоздаешь на работу». Он открыл мне дверь, намеренно или нет, слегка коснувшись моей руки. А когда я села на пассажирское сиденье, наклонился ближе, настолько ближе, что я ощутила его дыхание на своей шее. Почувствовала, как сердце забилось чаще, запах его парфюма. В предвкушении того, что должно вот-вот произойти, я посмотрела ему в глаза, потом неосознанно опустила взгляд на его губы. Но это было слишком опасно, слишком близко. Я снова посмотрела в его глаза. Я еще никогда не видела глаз такого синего цвета, как будто это линзы. Хотя нет, пилоты не носят линзы, у них идеальное зрение. У него действительно красивые глаза. Он был слишком близко, чтобы думать о чем-то другом. Да он был настолько близко, что думать вообще было сложно. Сбоку от меня щелкнул замок ремня безопасности. Марк быстро отстранился и, невозмутимо обойдя машину, сел рядом в кресло водителя. Черт бы его побрал! Что это было? Мои фантазии вышли за пределы его возможностей? Или мне снова показалось? Ты меня слушаешь или нет? Конечно, нет. Я думаю о том, каким парфюмом ты пользуешься, почему у тебя такие синие глаза и почему, черт возьми, ты сел рядом вместо того, чтобы вжать меня в это кресло и поцеловать. Конечно, слушаю. Не моргнув, соврала я. Мимолетное видение с поцелуем исчезло. Я облизала губы и постаралась сосредоточиться на том, что он говорит. «Мне сейчас нужно поехать домой и выспаться. Боюсь, если я еще раз моргну, то усну», — продолжал говорить Марк. «Вечером я жду тебя у себя дома, на ужин». «Вот так вот просто? Вечером? Дома? Ужин?» Я кивнула. Мысли судорожно забегали в голове. После того, что только что произошло, я даже не могла представить, куда заведет меня фантазия за ужином у него дома. Рабочий день тянулся настолько медленно, насколько улитка ползла бы из одного города в другой. Я смотрела на часы каждые 10 минут, мысленно заставляя время идти быстрее. Я толком не могла сосредоточиться на новом рекламном проекте. И судя по тому, что ко мне зашел Стив, он это заметил. «Кейт, отпускаю тебя сегодня пораньше. Не знаю, в каких ты сегодня витаешь облаках, но надеюсь, что завтра ты с них спустишься». Я подумала о том, что с этих облаков мне спускаться не хочется. По крайней мере, не в ближайшее время. А лучше вообще никогда. Поблагодарив Стива и сославшись на головную боль, я поехала домой. «Мама, я дома!» — крикнула я. «Но ненадолго!» Мама спустилась сверху и заключила меня в объятья. «Ты сегодня рано. Куда-то собралась?» «Куда-то собралась», — слегка смущаясь, сказала я. «Я постараюсь вернуться к...» «Постарайся не возвращаться сегодня», — мягко сказала мама. «Просто отдыхай и наслаждайся жизнью, куда бы ты ни шла». Я кивнула, понимая, что лучше мамы мои чувства никто никогда не понимал. Поднявшись в свою комнату, я открыла гардероб и задумалась о том, что же выбрать для ужина. «Джинсы и футболка?» «Нет, так на свидание никто не ходит. Короткое платье? Тогда ужина не будет. Длинное платье? В нем неудобно. И не только ужинать. Красное платье? Точно. Я вспомнила про свое счастливое платье. Я его надевала не так часто. Слишком яркий цвет не везде был уместен. Но каждый раз, когда я была в нем, обязательно происходило что-то хорошее. Сегодняшний вечер непременно должен стать одним из тех, которые можно будет отнести к хорошим. С графиком пилота трудно предугадать, когда будет следующий. Зная особенность Марка резко улетать на другой конец мира, а потом возвращаться через несколько дней, я понимала, что каждая минута была на счету. Кстати, о минутах. Марк ждал меня уже через полчаса. Я добралась до дома Марка по координатам, которые он мне скинул. Быстро и легко. Гораздо труднее было успокоить дыхание, выходя из машины, и усмирить нервы. Я задавала себе миллион вопросов. Как я выгляжу? Не слишком ли яркая помада? Не растрепались ли волосы? Не испуганный ли у меня взгляд? Я позвонила в дверь, опасаясь, что своими нервами доведу себя до того, что передумаю и убегу. «Добрый вечер», — Марк, улыбаясь, открыл дверь. «Ох», — выдохнул он, — «ты выглядишь потрясающе». «Спасибо». Я подставила щеку для поцелуя и, почувствовав его губы на своей коже, вздрогнула. «Проходи», — Марк показал направление рукой. «Я сейчас вернусь». Я прошла в комнату, на которую указал мне Марк. Я обомлела. Он не только умеет управлять самолетом, он еще и готовит. Судя по изысканному аромату, очень вкусно готовит. «Кейт», — раздался сзади меня мягкий голос. «Я хочу сказать тебе спасибо за то, что согласилась поужинать с тем, кто так бесцеремонно бросил тебя в Берлине». Я обернулась на его голос. Он держал в руках букет ярко-красных цветов. «Тебе очень идет красный цвет», — сказал он, подходя ближе. «Вот только помада...» Я мысленно простонала, едва удержавшись от того, чтобы не стереть ее руками. «А что не так с помадой?» — почти шепотом спросила я, второй раз за день почувствовав его дыхание рядом с собой. Кожа покрылась мурашками, а тело перестало слушаться. «Тебе красного вина или белого?» Я услышала его голос дальше, чем секунду назад чувствовала его дыхание. Этот пилот был невыносим. Сколько можно вот так бесцеремонно меня мучить? «Красного», — сказала я, и тут же задала вопрос, заметив, что на столе один бокал. «Ты что, не пьешь?» «Не пью», — подтвердил Марк. «Меня в любой момент могут вызвать на рейс». «А в отпуске?» «А что такое отпуск?» Я рассмеялась, прекрасно понимая, о чем он говорит. У меня тоже был такой период, когда я работала без отпусков и выходных. «Где ты научился так вкусно готовить?» Поинтересовалась я, пробуя блюда, стоявшие на столе. «Ты же все время летаешь. «У вас наверху есть курсы поваров?» «У нас наверху есть целая жизнь», — сказал Марк. «Порой она намного насыщеннее той, что люди ведут на земле. Но готовить я научился уже давно. Когда умерли наши с Леей родители, сестре было 15. Я был студентом, она школьницей. Родственников у нас не было, и нужно было как-то выживать». «Твои родители умерли? Прости, я не хотела». Марк покачал головой. «Почему люди любят извиняться за то, в чем нет их вины?» «Не извиняйся. Люди умирают каждый день. И близкие тоже умирают. И либо мы живем дальше, либо умираем с ними. Я выбрал жизнь и ничуть не жалею. Где бы я был сейчас, если бы не продолжил учиться, не помог бы сестре встать на ноги? Честно говоря, я даже не знаю ответ на этот вопрос. Но времени на долгие переживания у меня не было. Я был нужен младшей сестре. Нам нужны были деньги. Поэтому я учился. Параллельно работал в аэропорту по ночам. И вот сейчас я здесь. Еще вина?» «Я не понимала, как он так легко говорит о смерти? Как вообще о ней можно говорить? Это не разговор о погоде или море, не разговор о политике. Это разговор о чем-то страшном, неизвестном. О том, о чем не то что говорить, думать не хочется». «Я могу отойти?» — спросила я. «Конечно», — кивнул Марк. «Мне срочно нужно было остаться одной, хотя бы на минуту. Все эти разговоры о родителях, смерти, о том, как справляться с горем, снова напомнили, что я со своим не справилась до сих пор. Даже родители, потерявшие в тот страшный день дочь, продолжают жить, летать. А я застряла где-то посередине, между тем днем и следующим». Я намочила руки холодной водой и слегка брызнула на лицо. Щеки горели то ли от вина, то ли от воспоминаний, то ли от того, что я впервые за несколько лет находилась рядом с человеком, который так красиво говорил, так рассуждал и так смотрел на меня. Без жалости, без постоянного сочувствия. От него исходила уверенность, сила и надежность. Я даже себе не могла объяснить, что в нем привлекало так сильно. Его внешность, манеры, обходительность — все вместе. Я вернулась в комнату, но Марка в ней не было. От выпитого вина я немного осмелела и решила осмотреться. Рядом с окном стоял высокий стеллаж, полностью забитый книгами. Авиация, детективы, фантастика, классика — много, очень много книг. Когда он успевает читать? На некоторых полках стояли сувениры. Миниатюра Эйфелевой башни, миниатюра Биг Бена и самолеты. Много самолетов, разные по размеру, цвету, очевидно, и по моделям тоже. Я взяла один с полки и засмотрелась. Он был почти таким же, как у меня. Красивый. Даже не верилось, что его огромная копия может за один миг покалечить столько судеб. Внезапно я почувствовала на плечах теплые руки и положила на них свои. Медленно развернувшись, я хотела сказать Марку, что своими разговорами он заставил меня задуматься, насколько скоротечна жизнь и как хочется наслаждаться каждой секундой. Но слова застряли в горле, потерялись, не найдя выхода. Марк смотрел на меня так, как не смотрел никто другой. В этой комнате с приглушенным светом его глаза казались темнее, чем они были на самом деле. Я почувствовала, как его руки прижимают меня ближе. Расстояние между нами сократилось до минимума. Я закрыла глаза и... «Мне нужно тебе кое-что сказать», — прошептал он возле моих губ.